Визит в полицейский участок привел меня в состояние, близкое к тому, что папочка именовал еще одним наследственным бзиком. Иначе говоря, я рассвирепела в лучших семейных традициях. До красной пелены перед глазами, сжимание кулаков и раздувание ноздрей. Ах, Зелентис, ну почему он мне вчера об этом не рассказал, а? Все, не могу больше. Сейчас я что-нибудь скажу. И сказала, призвав на помощь всю папину дипломатическую выдержку. Знаете, Эрин Рандир, вы были неправы, не рассказав мне об этом происшествии сразу. И пока он не начал отвечать, принялась развивать свою мысль. Вас же заказали, это ясно. Но какие доказательства я могу вытащить из этих протоколов теперь? Вот если бы мы с вами могли их допросить. Однако теперь это уже невозможно. И что же получается? Вчера вас просто хотели избить, а завтра захотят взорвать? А ведь мы с вами не только работаем вместе, но и живем рядом. Поэтому впредь постарайтесь предупреждать меня о таких вещах заранее. Все равно ведь узнаю. Нет-нет, не нужно сейчас ничего говорить. Я понимаю, что дядя Итхан велел держать меня завернутой в пуховое одеяло, но нельзя же доводить это до абсурда. Я прекрасно понимала, куда иду работать. И уверяю вас, мои родители, которых все так боятся, тоже достаточно разумные, Эльдар. В нашей семье не принято держать детей в теплице. Я перевела дух, покосившись на угрюмо молчавшего шефа. Так, по-моему, я слегка взорвалась. Прошу прощения за то, что позволила себе высказаться в таком тоне. Попыталась я исправить ситуацию. Этого больше не повторится. Даю слово. Выпустила пар. С неподражаемой иронией осведомился шеф, прищурив синий глаз. Пламенная речь закончена? Ага. Я робко улыбнулась. Вот и славно. А теперь пошли работать. Вы не сердитесь? А вы, леди Нол? Эрин Рандир хмыкнул. «Честно? Я есть хочу». Смущенно понурившись, я растеряла весь боевой задор и ужасалась теперь своей наглости. «Перерыв уже закончился, конечно. Может, забежим в ларек за бутербродами?» «Стыдитесь, леди, вы бы еще ши-урмой предложили перекусить». Я сглотнула. Честно сказать, гениальное изобретение ушлых и вездесущих мелких фейри – в столице, именуемая Ши-Вермой, они тут Ши-Урма говорят, ну какая разница, нередко спасала меня в тяжкие годы учения от голодной смерти. Да и не только меня, братьев тоже, а если взять шире, то и папу с мамой, наверное. Завернутая в пресную лепешку курятина сомнительного происхождения, политая каким-то подозрительным соусом, после целого дня занятий становится желанней любых деликатесов именно по причине своей доступности. Так что как раз именно о ши-верме, горячей, восхитительной мясной, я и думала в данный момент, благо как раз мимо ларька мы и проходили. «Куру-гриль тоже не предлагать?» – уныло спросила я. Начальство фыркнуло. «Зарубите себе на носу, леди. Употреблять в пищу курятину для сотрудника НЧЧК – дурной тон. Просто представь себе Ленчика гриль, и сразу поймешь, почему». «А-а-а!» Я честно попыталась представить псевдовампира, обжаренного на вертеле до хрустящей корочки. «Нет, ну ужас, конечно! А вообще...» И тут желудок меня предал. Сочетание соблазнительного запаха, струящегося от ларька, и моего излишне живого воображения сделало свое черное дело. Шеф деликатно хихикнул. «Что-то рановато в тебе проснулся профессиональный цинизм, Нол. Пойдем пирожков купим. Рядом с управлением кулинарии есть». Я просияла и радостно закивала. Но тут 33 раза через кольцо всевластия и палантиром сверху опять взвыла Эрин Рандирова трубка. «Обед отменяется», — вздохнула я, когда он закончил разговор. «Обед?» — шеф весело прищурился и подмигнул. «Выше нос, Нол. Нам с тобой светит ужин в самом забавном местечке этого города. Хочешь посмотреть на госпожу Индульгенцию?» «Спрашиваете?» Я мигом позабыла про голод. «Конечно, хочу». «Тогда бегом в контору отмечаться, потом рысью по домам». «Зачем?» «А ты прямо так собираешься в стриптиз-клуб идти?» «Прямо так, конечно, не получится. В форменной юбке и кителе по стриптиз-клубу не ходят». «Стриптиз-клуб?» «О, значит, он берет меня с собой. «Ура! Три веселых феечки, да?» Я чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. «И вы меня тоже возьмете, да? Правда?» «Правда, правда. А то ты меня потом нотациями замучаешь. Табельное брать? Я возьму, тебе не нужно. Все, Нол, шевелись. У нас с тобой есть 2 часа на подготовку, так что придется поторопиться».